заменили смартфон от экраны под их голубое мерцание. Мы в ногу с прогрессом идем как бараны, а в детстве так всем хотелось летать. И за спиной были белые крылья, но выросли вдруг и стали мечтать о шмотках, машинах и гаджетах сильных. Ведем себя в тупик, ну сколько можно по потоке плыть, как будто пользы много, прогресс смог подарить. На финише получишь ты только полный вшик.